Потом на возвышении возле пальмы бодро взгромоздился лично товарищ Клюквин и, трижды хлопнув в ладоши, провозгласил: «Товарищи, внимание! Программа весьма насыщена, поэтому наше с вами мероприятие разбивается на два дня. Сегодня в рамках работы февральского пленума состоится премьера нашего фильма. Товарищ Зимянин выступит с кратким вступительным словом, потом мы покажемся товарищам-делегатам, вместе с ними посмотрим фильм, после чего развезут вас по домам. Завтра в 17:00 в Центральном доме актера состоится торжественный прием по случаю премьеры. Ожидается присутствие высоких гостей. Торжественный обед», — он подмигнул, «и, может быть, вручение почетных грамот и ценных подарков. Миша и Святослава Петровна раздадут вам пригласительные. А сейчас прошу тихонечко в колонну по одному проследовать за мной в левую ложу». Из-за бархатной портьеры появилась рука, дважды взмахнула, и по этому сигналу приглашенные двинулись вслед за Клюквином. Делегаты пленума ЦК – люди важные и занятые, и каждая минута у них на счету. Когда съемочная группа потихоньку заполняла полутемную ложу с высокой трибуны, пожилой и невзрачный человек, должно быть, товарищ Зимянин, уже вещал про значимость ленинской темы в советском искусстве и про выдающийся вклад товарищей Шундрова и Клюквина в современную лениниану. Усевшись, Таня с несколько нервным любопытством оглядела зал. В полупустом президиуме за спиной докладчика она разглядела лица, знакомые по плакатам и портретам. Она узнала Андропова, Громыко, Устинова в маршальском мундире. Брежнева не было. Он с утра читал вступительный доклад, который передавали все радио и телевизионные станции страны, а потом уехал отдыхать. Старенький все-таки. Знаменитый задник с огромной головой Ленина на фоне красного знамени был уже завешен гладким белым экраном. Таня перевела взгляд на зрительские места. Зал был до отказа заполнен людьми в одинаковых темно-синих костюмах. Лишь кое-где мелькали генеральские и адмиральские мундиры и разноцветные, хотя и строгих тонов, костюмы женщин. Это обилие темно-синего неожиданно напомнило Тане зал ПТУ «Коммунара» и даже показало, что уважаемый докладчик вот-вот начнет нараспев читать про большие сдвиги в темной психологии детей. Оно, конечно, публика здесь совсем не та, чиновная, выдержанная, дисциплинированная, слушают молча, с достоинством, в нужных местах выдавая надлежащий аплодисмент. Никому и в голову не придет ставить подножки или плеваться жеванной бумагой. Но все-таки Таня прикрыла глаза и открыла их от яркого света прожекторов, направленных прямо в их ложу. Сидящие рядом поспешно вставали, раскланивались, улыбались, щурясь от яркого света. Таня последовала их примеру. Скользнув по ложе, луч прожектора взмыл к потолку и стал гаснуть вместе с общим светом в зале. Негустые аплодисменты мгновенно смолкли. В меркнущем свете Таня увидела, как сидевшие в президиуме руководители страны встают и уходят, некоторые в зал, но большинство за кулисы. По громадному экрану, под героическую музыку, побежали титры. Таня сосредоточилась. В смонтированном виде она еще не видела этот фильм, ей было интересно, что же получилось. А получилось неплохо. Если отключиться от хрестоматийного сюжета и дурацких диалогов. Актеры блистательной игрой вытягивали фильм. На фоне звезд и сама Таня смотрелась неплохо. Особенно удалась ей сцена с Ульяновым Лениным. Таня про себя улыбнулась нелепому каламбуру. В ней было и напряжение, и убедительно переданная упертость, непримиримость обоих персонажей, готовых идти к светлым своим идеалам через всенародное горе. Потом она стала уставать и почувствовала голод. Сосед, в темноте она не разглядела, кто именно, зашуршал шоколадной оберткой. Чуть скрипнули половицы, и в осветившемся проеме она заметила чью-то спину. Это мысль. Выждав для приличия несколько минут, Таня поднялась и, одарив лучезарной улыбкой широкоплечего мальчика в смокинге, охранявшего ложу, выплыла в коридор. Покурила в роскошном дамском туалете, съела в боковом буфетике бутерброд с черной икрой за 17 копеек. Хотела взять второй, но, поймав на себе бдительный взгляд очередного мальчика, засмущалась, вернулась в ложу и стала досматривать кино. После сеанса, завершившегося усталыми и недолгими аплодисментами, киношников вывели через боковой вход. Таня не стала дожидаться назначенного ей автомобиля, а пешком прошла через ворота и очутилась на Красной площади. По пути никто не остановил ее, видимо, охрана интересовалась только входящими. Сразу же за коротким мостиком ее обнял и, подняв с земли, закружил Никита. «Ну что, комиссарша, как оно?» — волнительно усмехнулась она, но с чувством глубокого удовлетворения. Никита подозрительно глянул на нее. «И с кем же ты успела столь глубоко удовлетвориться? Неужто с сосисками сраными?» «Нет, Лелика не было, зато присутствовали все прочие члены». «Ну, и как члены?» «Члены как члены. Твой куда интереснее». «Еще бы». «Угощений и раздачи слонов, как я понимаю, не было. Перенесли на завтра, в дом актера. Кстати, я тебя приглашаю». «Спасибо. Ответные приглашения приняты». «Как это ответные?» «Сегодня же я тебя приглашаю. Ты что, забыла?» «Ой, точно забыла. Слушай, а может, отложим?» «Поздно уже, я устала, проголодалась». «Не отложим, — решительно сказал Никита. Колесница ждет, горячая стынет, холодная тает. А куда мы?» «Для начала в переулочек за ГУМом. Ближе поставить негде было». Езда по зимнему ночному шоссе обошлась без приключений. Никита вел осторожно, объезжая заносы и блестящую в свете фонарей наледь. Таня сидела рядом, поджав ноги, и смотрела в ночную даль. Автомагнитола оглашала салон сладкими мелодиями Демиса Руссоса. «Долго еще, потягиваясь, спросила Таня. Есть хочу, спать хочу». «Нет», — напряженно ответил Никита, — «потерпи, скоро и поешь, это спишься в волю». «Зачем было тащиться в такую даль?» «Потому что мне так надо». «Особое событие требует особой обстановки». «Какое еще особое событие?» — спросила Таня. «На месте узнаешь», — сказал Никита и замолчал. Оставалось только догадываться. Впрочем, кое-какие соображения у Тани на этот счет были. Любитель эффектных сцен и интерьеров явно не случайно вез ее вдаль, хоть и не светлую, но все же. Неужели решился, наконец? Ну что ж, Татьяна Захаржевская звучит совсем неплохо, хотя для экрана придется оставить прежнюю фамилию, уже как псевдоним. Да. С другой стороны, а не размечталась ли она понапрасну? Не исключено, что путешествие это закончится дачной пьянкой в компании московских папенькиных сынков, а особое событие окажется вручением очередного эпохального сценария или дегустацией нового вида подкурки, который Никита безуспешно приучал ее. К табаку, правда, приохотил, но больше ни-ни. Да, лучше настроиться именно на такой вариант, если не хочешь разочарований. Не надо очаровываться. «Приехали», — сказал Никита, остановив машину возле ворот в высоком кирпичном заборе. «Пше прашембардзо! Ты пока подыши, а я тачку в гараж отгоню тут недалеко. И вернусь». Таня вышла, с удовольствием размяла ноги. вдохнула полной грудью свежий полуоттепельный воздух, осмотрелась, благодать. Прямая, как стрела, освещенная редкими фонарями, белая безмолвная улица, по бокам затейливые заборчики, над которыми нависают присыпанные мягким серебристым снежком еловые ветки. А дышится как? Особенно после города загазованного, людного и потного, суетливого и суетного. Всюду тишина, и по ту сторону забора тоже. Стало быть, вариант с компанией золотой молодежи отпадает, хотелось бы надеяться. Сегодня она уже некоммуникабельная. Никому-никому, только Никите. Ему-то она всегда кабельная. Усмехнувшись бородатой шуточке, она достала из сумочки сигареты и блаженно затянулась. Через пару минут незаметно подошел Никита, она даже вздрогнула, услышав совсем рядом его нарочито грубый голос. «Балдеешь, падла!» «Господи, ну и шуточки у тебя, так и в обморок грохнуться недолго!» «Погоди грохаться! Этот номер у нас во втором отделении!» Он отпер ворота, широко распахнул их и, сделав шажок в сторону, поклонился. «Прошу вас, мадам!» Она ответила реверансом и гордо ступила в распахнутые ворота. Прямая расчищенная дорожка вела к сверкающему разноцветными окнами чудо-домику, двухэтажному, обшитому золотистыми ровными досочками. Над высоким крыльцом призывно горел висячий фигурный фонарь. «Что за черт?» — услышала она за спиной и удивленно обернулась. Никита широкими шагами догонял ее, лицо его было встревоженным. «Что случилось?» — спросила она. Сердце ёкнуло от дурного предчувствия. «Я же вроде тут электричество погасил везде. Только фонарь оставил. Или все-таки забыл?» Он, уже не обращая на нее внимания, стремительно зашагал к дому. Она еле поспевала за ним. «Ну, если Танька, сука, решила мне подлянку устроить», — бормотал он на ходу. «Никита, постой, она не успела договорить». Никита одним прыжком взмыл на крыльцо, рванул на себя незапертую дверь и исчез в доме. Таня побежала следом за ним. На паркете красивой, обшитой темным деревом прихожей, посреди толстых осколков, видимо, зеркала, валялась сорванная с петель резная вешалка. Хозяйственный шкаф был распахнут настежь. Все находящиеся в нем банки и пакеты были опрокинуты, разбиты, располосованы. С потолка на стены непристойно сползала большая фиолетовая клякса. Вонь была нестерпимая. Несло керосином, фекалиями, краской, скипидаром, дихлофосом и еще непонятно чем. Пробивавшийся сквозь миазмы слабый аромат цветов и яств придавал запаху особенную омерзительность. Зажав нос, Таня вслед за Никитой шагнула из прихожей в гостиную. Здесь царил полный разгром. Не просто варварский, а глумливый. Извращенный. Кресла и диваны располосованы ножом, со шкафов сорваны двери, ковер усыпан осколками стекла, все, что не было сломано, оказалось залито, затоптано, загажено, и лишь безупречно сервированные на двоих овальный стол и высокая люстра остались нетронутыми. Впрочем, приблизившись к Никите, застывшему возле стола, Таня, с трудом удерживая рвоту, увидела, что каждое блюдо на столе аккуратно посыпано хозяйственными и садовыми химикатами, окроплено керосином, скипидаром, санитарной жидкостью или попросту мочой. Посреди стола на пустом блюде возвышалась кучка экскрементов, в которую было воткнуто золотое кольцо камнем наружу, и две алые розы. На белоснежной поверхности торта было коряво выведено «Х» многоточие «Вам». Вдоль бороздок надписи тянулись коричневые полоски. Видимо, перед тем, как оставить свой автограф, автор обмазал палец тем, в чем торчало кольцо. «Что? Что это?» — давясь прошептала Таня. Никита обернулся к ней, губы его кривились в дикой ухмылке, в глазах плясали безумные искры. «Это...» Протянул он, бесшумно приближаясь к ней. «Это, надо полагать, подарочек моей обожаемой сестры. Подарочек к нашему празднику». Он все надвигался на Таню. Она невольно отступила, каблуком хрустнув по осколку. «К какому празднику?» — пролепетала она. «К нашей помолвке». Она высказала свое неодобрение. «Но, Никита, ты же мне ни слова не сказал о помолвке». «Да? Невозможно». «Вот!» — он наклонился над омерзительным столом, запустил пальцы в кучу дерьма, извлек колечко с камнем и, не обтерев, ткнул им Тане в грудь. «Получай, невеста!» «Не невестная», — сказал он. «Это твое. Рада?» Таня отбросила от себя его руку с кольцом. Хотела что-то сказать, но не могла. «Ах, не рада!» — с глумливым сочувствием проговорил Никита. «Или перепачкаться боимся?» Он мазнул кольцом по щеке Тани и отшвырнул его в угол. Она покраснела и схватилась за щеку. Потом, зажмурив глаза, размахнулась и отвесила Никите душевную оплеуху. Он откинул голову и, продолжая то же движение, повернулся к ней спиной и медленно пошел вдоль стола. Таня ждала неизвестно чего, не в силах пошевелиться. «Впрочем, нет», — бормотал Никита, словно забыв о ее присутствии. «Вряд ли, Танька, вряд ли. Слишком простодушно. Не по-нашему. Она бы напакостила изящнее, тоньше, подлее. Тут другое что-то». Бубня себе под нос и осторожно ступая между осколками и пятнами грязи, он направился в угол к деревянной лестнице. «Что там?» «Там-то что?» — слышала Таня его хриплый полушепот. Он миновал короткий пролет и исчез за поворотом лестницы. Как только он скрылся из виду, оцепенение моментально схлынуло с нее. Невольно копируя кошачьи движения Никиты, она направилась к дверям. Переступила через поваленную катку с пальмой, вышла в прихожую, пошла по зеркальным осколкам, взялась за ручку. Тишину прорезал жуткий звериный крик. Таня вздрогнула и замерла, держась за ручку. Крик сверху повторился. «Что ж ты?» — пробормотала Таня себе самой. «Беги, дура, беги отсюда!» Но ноги не слушались ее. Она промчалась через гостиную и вознеслась по лестнице. На площадочке второго этажа перед распахнутой дверью чернела густая лужа, кровь. Таня привалилась к косяку и тихо сползла на пол, в эту самую черную лужу. Кровь была везде, залила весь пол, запятнала стены, размашистой дугой пересекла потолок, стекала на коврик со свисающей оттуда руки. Она видела спину Никиты, опустившегося на колени и навалившегося всем телом на кровать, закрывая собой лежащего. На кровати, оскалив зубы и устремив вверх огромные глаза, лежал Огнев. Эхо криков еще звучало в ушах Тани, но теперь она услышала тихий, монотонный, перемежаемый влажными вздохами шепот Никиты. Только тебя одного. Только ты мог понять меня, простить мне Ольгу. Ты понимал, что так надо, что без престижной жены мне ничего не светит. И гаденыша Саянта ты простил, когда из-за этого шоколадного провокатора меня вытурили из Вены. Тогда все отвернулись от меня. Я потерял работу, семью, доброе имя. И только ты принял меня, поддержал. И потом в трудную минуту ты всегда был рядом. А я отталкивал тебя, унижал, оскорблял. Помнишь? Прости меня, прости. Я недостоин прощения, я понимаю. Помнишь, как я лгал тебе, уверяя, что Татьяна нужна мне, как ширма? Ты говорил, что эта ведьма околдовала меня, крадет меня у тебя. Ты плакал, молил. И тогда я ударил тебя в первый раз, а потом бил еще и еще. Прости, прости меня, Юрочка, милый, единственный мой. Таня сидела в луже крови, не шелохнувшись, окаменев изнутри. Душа отказывалась принимать этот ужас. Никита вновь уронил голову на бездыханное тело Огнева и забормотал что-то сначала невнятно, потом все отчетливее и громче, чуть ли не срываясь в крик. «Я отдам свою кровь вместо твоей, хочешь? Возьми мою кровь и встань, воскресни!» Он стремительно вскочил с колен и занес над собой какой-то длинный сверкающий предмет. Таня дико закричала. Никита резко обернулся, выронив бритву. «Ты?» — крикнул он. «Ведьма! Сгинь!» Он подбежал к ней и с размаху ударил ногой в живот. Таня охнула, сложилась пополам и откатилась на площадку. Никита рванулся вглубь спальни. Таня мячиком скатилась по ступеням и помчалась из дому вон. Выбежав на ведущую к воротам дорожку, она оступилась, подвернув лодыжку, упала, мгновенно поднялась, отшвырнула во тьму туфли и, чуть припадая на ногу, выбежала на улицу. Вокруг никого не было, лишь у дальнего фонаря, раскачиваясь, обнимал столб мужик в ватнике. «Станция!» — крикнула она. «Где станция?» Мужик посмотрел на нее, икнул и перекрестился. «Где станция?» — я спрашиваю. «Ну?» Мужик ошалело махнул рукой туда, откуда она прибежала. «Там? Точно там?» Мужик судорожно закивал головой, не переставая креститься. В деревянном павильончике станции грелись, дожидая последней электрички на Москву, человек пять. Кассирша, гремя ключами, запирала свое хозяйство. И тут что-то ударило в дверь павильончика снаружи. Та с треском распахнулась, и на пороге появилась Таня. Босая, растрепанная, без шапки, в расстегнутой шубейке. За ней волочился потяжелевший от крови подол блестящего парчевого платья. Ожидающие поезда вскочили. Окинув безумным взором комнатку, она рванулась к светящемуся окошечку. «Господи, да это же Ларина, артистка! Батюшки, вся в крови!» Не слыша этих восклицаний, Таня наклонилась к окошечку и прошептала прямо в белое лицо кассирши: «Касса, милая, скорее!» Тут ноги ее подкосились, и она рухнула на дощатый пол.